Глава 31. Адриан. Я понял это двусмысленно и на секунду подумал, будто она что-то знает. Нет, это моя ебаная паранойя. Все, что я сейчас хочу, она. Не потому, что я конченый трахальщик или у меня реальный недотрах. Я могу взять кого угодно. Ту же Лику или ту шлюху Лизу, которая, несмотря на то, что я охуительно ее напугал, снова раздвинет свои длинные ножки передо мной. Я сделал это специально. Знал, что расскажет. Нет, мне не нужна ревность, ненависть. Чем больше ее, тем дальше буду я. Так нужно. Но сейчас? Сейчас или никогда? Потому что завтра она станет ненавидеть меня еще сильнее, чем прежде. Как никогда раньше. И я уже ненавижу ее и себя. Ее за то, что появилась в моей жизни и сделала то, что никто никогда не делал. Себя за то, что позволил этому случиться и за то, что ничего не могу исправить. Я злюсь. Я, блядь, готов убивать. Мне нужно незамедлительно избавиться от этой хуйни. Я заставлю ее, даже если она не захочет. А я знаю, захочет. Но пройтись по собственной гордости довольно тяжело. Она молодец. Научилась ценить себя. Я мудак, потому что снова растопчу ту малость уважения к себе, которую она имела. Завтра все станет еще хуже. Все, что я сейчас имею, это правила, от которых нельзя отклониться. Я все испорчу, если не приведу ее. Все может закончиться гораздо раньше. И это последнее, что мне нужно. Сейчас она здесь, сидит напротив меня, хлопает своими глазками, и я вижу ее отчаяние, ее мольбу, даже ее злость. Мне хочется разорвать ее на куски и стереть с лица земли, отовсюду, из головы, из своей крови стереть, даже если придется пролить ее всю. Я наклоняюсь к ней, хочу смягчить обстановку перед тем, как возьму ее, так же, как прежде, жадно, ненасытно. Без каких-либо чувств. Вижу, как она замирает, глядя на меня. Ее прерывистое дыхание говорит само за себя, но она все еще ждет от меня какой-то ответ. Его не будет. Силой сжимаю одной рукой ее лицо и впиваюсь в губы. Другой рукой отодвигаю край маленьких шортиков. Слабый рык вырывается из меня, когда Алина громко выдыхает мне в рот. Она готова для меня. До сих пор. Всегда. Она запрыгивает мне на колени, прижимаясь ко мне всем своим телом, ее маленькие руки оттягивают волосы на моей голове, пока я пробираюсь под ее майку и жадно впиваюсь в ее грудь. Она моя сегодня. Да, но завтра она пожалеет об этом.